Четыре важных момента в практике прибежища. Выполняя практику прибежища, мы удерживаем в уме четыре важных момента. Первый – это бодхичитта, определяющая нашу мотивацию. Каждый раз, начиная сессию практики, мы вновь утверждаем свои намерения, мотивацию и вспоминаем, для чего практикуем. Во-вторых, мы должны знать источники прибежища. Без этого мы просто повторяем слова, совершаем движения и издаем звуки, не получая от этого никакой пользы. В-третьих, мы должны знать, как практиковать. Хотя здесь дается очень сжатая информация, она позволит нам ощутить вкус того, как развивается практика. Четвертый важный момент – это практика без надежды и страха. На то, чтобы разобраться с первыми тремя моментами, понадобится время. Но как только мы это сделаем, смысл слов «практика без надежды и страха» может сам собой стать для нас очевидным. Первый важный момент. Мотивация бодхичитты. В молитве прибежища мы говорим: «Пусть заслуга, накопленная в силу моей щедрости и других добродетельных поступков, ведет меня к состоянию Будды на благо всех существ». Зачем мы принимаем прибежище? Не только ради собственного блага, но и ради всех живых существ. Намерение помочь всем существам достичь состояния Будды является выражением бодхичитты, ума просветления. Осознание того, что страдание возникает в результате упования на ложное прибежище, дает нам мотивацию принять прибежище ради всех живых существ, включая нас самих. Мы хотим познакомить всех существ с их истинным прибежищем, прекращающим страдания. Далее, вне рамок обсуждения этого аспекта работы с символами и смыслами древа прибежища, будет представлен специальный раздел, посвященный бодхичитте, поскольку она имеет первостепенную важность. А пока скажу несколько слов о значении соединения этого стремления с практикой принятия прибежища. В начале каждой сессии практики мы проверяем свою мотивацию. Мы практикуем не для того, чтобы устранить свои собственные страдания или достичь своего собственного просветления. Мы не думаем о том, что прибежище принесет пользу лишь нам самим. Мы думаем, что оно поможет всем живым существам. Это определяет нашу мотивацию. Бодхичитта – это необычное сострадание. Бодхичиттой называется конкретное обязательство или намерение помочь всем существам достичь просветления. Мы не просто пассивно желаем всем просветления. Мы активно, намеренно, энергично работаем ради достижения этой высочайшей цели. Это отражает высшее и чистое сострадание, поскольку оно устремляется к окончательному освобождению, которое есть не что иное, как просветление. Повторяя обет принести пользу всем живым существам, мы также берем на себя обязательство превратить эти слова в активность. Предположим, наша работа посвящена обучению заключенных тому, чтобы после освобождения они обладали навыками, позволяющими им жить на свободе. Мы определяем свою работу как сострадательная активность и желаем, чтобы заключенные преуспели в жизни за пределами тюрьмы. Но ради чего? Ради того, чтобы они вернулись к обычным страданиям замешательства и неведения? Разумеется, нет. Возможно, мы должны продолжать свою работу, но изменить намерение. Я хочу помочь этим заключенным, чтобы они могли встретиться с обстоятельствами для духовного роста, которые приведут их к окончательному освобождению. Здесь, как и во многих случаях обучения Дхарме, мы оказываемся в беспроигрышной ситуации. Чем сильнее мы стремимся помочь другим в достижении просветления, тем больше развиваем свою бодхичитту, которая сама по себе разрушает условия, удерживающие нас в ловушке сансары. Это похоже на бездонный колодец желаний. Чем сильнее мы хотим помочь другим, тем сильнее становится наше устремление, и тем больше энергии у нас появляется для активностей, направленных на помощь. Чем больше мы освобождаемся от подцепляния за эго, тем больше мы способны по-настоящему помочь другим. Все, что помогает нам ослабить фиксацию на эго, является величайшим даром, поскольку эго лежит в самом корне страдания. Поскольку мы не просветлены, у нас не может быть стопроцентной бодхичитты. Но и 50% – это достаточно хорошо. 10% – достаточно хорошо. На самом деле даже 0% – это прекрасно. Само намерение отвечать живым существам с чистым сердцем бодхичитты уже замечательно. 0% – это намерение. 0% – это лучше, чем совсем немного, например, 1 или 2%, поскольку 0 не содержит надежды или страх. Когда я был маленьким, я думал, ладно, я могу узнать о пустотности, я могу узнать о непостоянстве, но бодхичитта, тут и думать нечего. Бодхичитта – это такая огромная ответственность, такая большая и сильная, стремиться стать Буддой, чтобы помочь всем живым существам. Эта идея казалась мне слишком грандиозной, слишком серьезное обязательство. Пустотность и непостоянство – это тоже непростые идеи, но они не требовали такой ответственности, как бодхичитта. Мне казалось, что я недостаточно велик для такой большой ответственности. В то время я не понимал, что помощь живым существам в достижении прекращения страданий – это на самом деле главная мотивация всех наших попыток перейти от заблуждения к ясности. Я не мог установить с ней связь, пока не понял, что это тоже постепенный процесс. Но когда это произошло, оказалось, что над бодхичиттой можно работать, не испытывая такой сильной подавленности. Я начал понимать, что хотя мои способности ограничены, мое намерение может стать безграничным. Второй важный момент – знание качеств источников прибежища. Мы уже говорили о них в рамках обсуждений Будды, Дхармы, Санки, а также Гуру и Идамов и защитников Дхармы. Сущностные качества, о которых стоит помнить, это мудрость, безмерная любовь и сострадание, а также безмерная просветленная активность. Третий важный момент – как выполнять практику. Начните с того, что примите хорошую устойчивую позу сидя. Сидите с открытыми или закрытыми глазами и несколько минут покойтесь в открытом осознавании. Когда ваш ум и тело немного успокоятся, начните представлять объекты прибежища. Я дам их описание, но, возможно, вам будет полезно также поместить изображение древа прибежища на своем алтаре. Сегодня многие ученики хранят такие изображения на своих компьютерах. Визуализация древа прибежища. Представьте себе прекрасный пейзаж, великолепную чистую землю. Она может находиться над миром, в зеленых долинах или на романтическом острове наподобие Таити. Теперь примите эту атмосферу совершенного рая к своей визуализации древа прибежища. Представьте в этой атмосфере нетронутое, чистое, голубое озеро с поверхностью гладкой и прозрачной, как стекло. Из центра этого озера поднимается исполняющее желание дерево с пятью ветвями. Ваши глаза наслаждаются видом птиц с изысканным разноцветным оперением. Ваш слух ласкает их воображаемое пение. Ваше обоняние услаждает ароматы распустившихся цветов. Прикосновение ветра ласкает вашу кожу. Используйте воображение, чтобы усилить чувственное удовольствие, а затем успокойте на них свое осознавание. Это медитация шамадхи с ментальным объектом. Теперь направьте свое осознавание на озеро и дерево, исполняющее желание. Его прочный ствол, считающийся одной из пяти ветвей, поднимается до самого верха, и в четырех направлениях от него тянутся четыре главные ветви. Все ветви усыпаны листьями, плодами и драгоценными камнями, заполняющими все небо. Нижние листья образуют пышный свод. На каждой ветви покоится множество просветленных существ, объектов или источников вашего прибежища. Визуализация шести источников прибежища. Три драгоценности и три корня. Начните воссоздавать источники прибежища с кореновым гуру, которого вам следует представлять как Ваджрадхару, поддерживая понимание того, что он воплощает всех просветленных существ. Ваджрадхара, основная фигура, располагается в центре древа прибежища. Под Ваджрадхарой располагается второй источник прибежища – Иедама, имеющий меньший размер. Теперь обогните Ваджрадхару справа и представьте третий источник прибежища – Будду Шакьямуни. На ветви позади Ваджрадхары лежат стопки книг, символизирующие Дхарму – четвертый источник. Пятый источник – благородную Сангху – вы визуализируете как собрание архатов и бодхисаттв, являвшихся во всем протяжении истории, а в качестве последнего источника представляете защитников Дхармы под сводом нижних ветвей. Первый источник прибежища – гуру Ваджрадхара. В центре древа прибежища, на самом стволе, восседает Ваджрадхара на царском троне, удерживаемом восемью снежными львами. Сидение трона состоит из плоского диска полной луны, что символизирует сострадание. А расположенный под ним солнечный диск символизирует мудрость. Эти диски заключены внутри цветка лотоса, все лепестки которого направлены вверх. Цветок лотоса часто появляется на тибетских изображениях как символ просветленных активностей Будды. Корень лотоса остается в грязи, но сам цветок поднимается над водой, чистый и незапятнанный, подобно тому, как Будда появляется в сансаре, чтобы принести пользу живым существам, но остается незапятнанными ей. Гуру Ваджрадхара или Будда Ваджрадхара воплощает вашу собственную линию учителей, а также вашего коренного или основного гуру. В разных тибетских традициях могут быть разные центральные фигуры, и даже изображения Ваджрадхары могут отличаться друг от друга. Но практика прибежища в целом одна и та же. У вас может быть один коренной учитель или несколько учителей. Все эти учителя одинаковы по своей сущности и поэтому проявляются в единой форме Ваджрадхары. Ваджрадхара темно-синего цвета. Этот цвет символизирует пустотное качество ума, подобного небу, также называемое дхармакайей, или абсолютной реальностью, которая есть пустотность. Небо символизирует абсолютное качество всех феноменов, свободное от концепций, свободное от субъекта и объекта, безграничное, неделимое, невыдуманное, подобно самому пространству. Руки Ваджрадхары сложены перед грудью, правой поверх левой, указывая на союз мудрости и сострадания. В правой руке он держит золотую ваджру, символ искусственных средств и сострадательного действия, а в левой — серебряный колокольчик, символ мудрости и пустотности. Что распознает пустотность? Мудрость. Сострадание же возникает из ясности. На первый взгляд пустотность и мудрость могут показаться двумя несвязанными друг с другом качествами. Однако, когда мы осознаем пустотность, такое осознавание само по себе является мудростью. Так что двойственность растворяется. Союз мудрости и сострадания символически изображается в виде скрещенных рук. Единственное лицо Ваджрадхары обозначает отсутствие разделенности между сансарой и нирваной, а также отсутствие различия между нами и другими. Голова немного наклонена влево. Ваджрадхара сидит со скрещенными ногами в позе полного лотоса, с умиротворенным взглядом и легкой улыбкой. Его ноги символизируют абсолютную и относительную реальность. То, что они скрещены, означает реальную, изначальную неделимость относительного и абсолютного, или сансары и нирваны. На Ваджрадхаре 6 украшений. 2 серьги, браслет, 2 ожерелья и браслет на плече. Эти украшения символизируют парамиты, практики бодхисаттв для перехода от сансары к нирване. Все аспекты древоприбежища имеют символическое значение. Изучение смысла символов определенно способно обогатить практику. Однако поначалу практически невозможно визуализировать древоприбежище во всех подробностях. Если вы попробуете создать идеальную картинку, ваш ум может стать настолько напряженным, что в результате вы почувствуете сильную усталость и разочарование. Помните общий смысл. Помните, что просветленные существа отражают чистые проявления вас самих. Позвольте сущностным аспектам изображения соединить вместе различные формы, но не будьте слишком строги в мелочах. И мой отец, и Селджи Ринпоче раз за разом подчеркивали то, насколько важно, чтобы вы позволили присутствию просветленных существ поддерживать всю вашу практику, не зацикливаясь при этом на деталях. Существует 3 различных варианта проявления мастеров линии преемственности. В первом, самом сжатом варианте, Ваджрадхара сидит один, воплощая союз всего, включая всех современных и исторических мастеров линии преемственности. Его форма воплощает пустотность, а значит, подобно небу, воплощает все. В частности, Ваджрадхара воплощает союз с вашими собственными гуру. Они одно и то же. В среднем варианте все мастера линии преемственности изображаются друг над другом, образуя своего рода столб над головой Ваджрадхары. В этом же варианте систематизации мастера линии преемственности могут визуализироваться как собрание существ по форме, скорее напоминающее дерево, чем столб. На самом верху колонны или собрания находится второе изображение Ваджрадхары, что указывает на него как на источник всей линии Махамудры, как на изначального Будду Ваджрадхару. Между этими двумя Ваджрадхарами может располагаться до 40 мастеров, которых вы визуализируете в максимальном подобии человеческой формы. Однако помните, что все эти формы подобны отражению в зеркале, чистым проявлением, лишенным какой-либо плотности, словно отражение луны в озере. В самом развернутом варианте древоприбежища колонна мастеров нашей линии преемственности окружена основными мастерами и гуру всех остальных тибетских линий. Помните, что сколько бы живых проводников у вас ни было, они все воплощены в Ваджрадхаре. и вам не обязательно иметь одного личного гуру, чтобы практиковать ваджраян. Вы можете получать различные передачи на различные практики от разных подлинных учителей. Это абсолютно допустимый стиль практики. Другой стиль практики заключается в том, что вы выбираете одного конкретного гуру, к которому возвращаетесь за наставлениями, передачами и так далее. У вас также может быть больше одного коренного гуру. Например, у меня 4 коренных гуру. Третий метод восстановления связи с гуру – это то, что мы называем автоматическим стилем. Если ваши алмазы скрыты под слоем грязи, вам нужен тот, кто укажет, что они у вас на самом деле есть. Любой учитель, который даст вам указывающие на это учение и познакомит вас с природой вашего собственного ума, что подразумевает осознание природы вашего ума, автоматически становится вашим учителем или одним из самых почитаемых вами учителей. Какому бы стилю вы ни отдали предпочтение, и на каком бы этапе процесса установления связи с живыми учителями ни находились, Буна Ваджрадхара занимает центральное место, поскольку воплощает качество линии преемственности и живых гуру. Если вы не обладаете стопроцентной преданностью своему учителю, совершенной верой в учителя или чистым восприятием учителя, лучше всего не представлять учителя в его обычной форме, поскольку это не то, в чем вы принимаете прибежище. Ваш учитель – это ум мудрости учителя. Ваш учитель – это учение, которое дает вам учитель. Это необычные аспекты. Если вы представляете обычную форму, это может вызвать путаницу. Когда мы видим просветленные качества учителя, нам легче увидеть наши собственные просветленные качества. Поэтому мы представляем, что Ваджрадхара воплощает сущность нашего учителя. Идея в том, чтобы подчеркнуть истинный смысл того, в чем мы принимаем прибежище. Будда сказал, что учитель подобен цветку, ученик – пчеле, а дхарма – нектару. Вы собираете нектар, но не привязывайтесь к цветку. После того, как вы получили учение, они становятся вашим учителем. Второй источник – божества и едамы. Если вы посмотрите на изображение древа прибежища, то обнаружите иедамов непосредственно под Ваджрадхарой. Мы уже говорили о том, какие разнообразные формы могут принимать божества и едамы. На многих изображениях древа прибежища моей собственной традиции Кагью иедамы представлены в союзе, называемом Япьюм. Изображение сексуального соития символизирует изначальную неделимость формы и пустоты. Вопреки обычному восприятию, изображение Япьюм представляет не двух совокупляющихся божеств, а скорее одно божество, являющее себя как два. Единое божество представляет абсолютную реальность. Деление на две фигуры представляет относительную реальность. Дхармакая. Иедама – это просветленное проявление Дхармакаи, то есть несозданного, неограниченного, подобного небу простора, который представляет Ваджрадхара. Дхармакая не имеет ни формы, ни места, ни цвета, ни начала. Она не рождена и поэтому не имеет ни конца, ни краев, ни границ. Она проявляется как аспект пустотности мудрости, обширный и непостижимый. Кая означает тело, однако нет феномена менее воплощенного, чем небо или чем Дхармакая. Так что мы имеем в виду тело не в смысле контейнера наподобие сумки или сосуда, а скорее как тело мысли, группу или собрание связанных друг с другом качеств. Хотя Ваджрадхара обладает антропоморфной формой божества, он представляет бесформенность. Из Дхармакая Ваджрадхары возникают все остальные просветленные формы Иедамов, которые мы называем Самбхагакайей. Этот термин означает «тело совершенного наслаждения». Самбхагакайя. Этот аспект лучезарной ясности состояния Будды Самбхагакайи в тибетском изобразительном искусстве принимает радужные формы. Эти божества не состоят из плоти и крови, а являются прозрачной игрой света и цвета, схожей с голограммой. Самбхагакайя отличается от Дхармакайи тем, что это тонкая форма воплощенности, проявляющаяся для помощи живым существам. Существа Самбхагакайи становятся доступны восприятию частью вселенной существ, очистивших свои негативности и достигших высокого уровня реализации, подобно тому, как мы с вами являемся частью вселенной друг друга. Нирманакайя. Следующий источник прибежища – это существа нирманы. Санскритский термин «нирмана» означает саму форму, примером которой является Будда Шакьямуни. Особое качество существ нирманакайи заключается в том, что их форму можно легко принять за обычное существо, вроде нас с вами. Они являются состоянием Будды в относительной или обыденной форме. На самом деле три кайи никогда не отделяются друг от друга. Аспект пустотности – это Дхармакайя, аспект ясности – Самбхагакайя, а союз пустотности и ясности – это Нирманакайя. Возникающие различия существуют ради нашего блага. В настоящий момент мы будем для удобства говорить о трех телах, но с практикой это изменится. Другой способ понимания трех кай – рассматривать их как стадии пути. Сначала мы устанавливаем связь с Нирманакайей, достигая большей реализации, мы видим Самбхагакайю, а ближе к концу реализуем Дхармакайю. Мы реализуем наш собственный ум мудрости. В конце концов, мы распознаем полную неделимость всех трех. Третий источник – Будда Шакьямуни. На ветви справа от Будды Ваджрадхары восседает Будда Шакьямуни в окружении тысяч Будд, представляющий бесконечных Будд трех направлений и трех времен. Иногда Будда Шакьямуни восседает в окружении девяти Будд, так что все вместе они символизируют 10 направлений. Эти Будды представляют эманации воплощения проявления состояния Будды в человеческом теле или Нирманакайю, просветленных существ, появляющихся в мире, чтобы помогать живым существам. Четвертый источник – Дхарма. Позади собрания Будд, на ветви наиболее отдаленной от нас на воображаемом изображении древа прибежища, располагается Дхарма, представленная грудами текстов. Эти священные тексты написаны лучшими золотыми чернилами и обернуты изысканной тканью, украшенной вышивкой. Торцы этих прямоугольных ксилографов направлены к практикующему. Со всех книг свисают края ткани. На каждом крае санскритская буква, обозначающая определенный звук. Как сами буквы, так и звуки считаются священными эманациями Дхармы. Поскольку вы решили использовать в качестве пути воображение, вообразите, что слышите вибрации всего собрания текстов, тихо напевающего учения, которые затем распространяются в пространстве, подобно благословениям, посылаемым по ветру молитвенными флагами. Пятый источник. Благородная Сангха. Слева от ваджрасатвы восседает благородная сангха, представленная основными учениками Будды Шакьямунь. В нее входят Шарипутра и Маутгальяна, а также двоюродный брат и личный помощник Будды Ананда. А рядом с ними великие бодхисаттвы Махаяны, в том числе Ченризик, бодхисаттва сострадания. Помните, что вы принимаете прибежище в собрании существ, обретших духовную реализацию. Шестой источник. Защитники Дхармы. Защитников Дхармы следует представлять как воплощение или выражение просветленного осознавания. Под сводом ветвей, под троном, на клубах облаков, ветра и огня, летя сквозь пространство, многочисленные божества-защитники, в мужской и женской формах, мирные и гневные. Они стоят на солнечных дисках в обрамлении цветов. Их правая нога часто бывает поднята, а левая стоит на теле трупа, что символизирует победу сострадания и мудрости над эго и неведением. Представление поля всех живых существ. Вы начинаете практику прибежища с принятия семичастной позы или позы, близкой к ней. Затем вы начинаете представлять древо прибежища с озером, деревом, пятью ветвями и шестью источниками прибежища. Самое главное – использовать свое воображение, чтобы призвать присутствие просветленных существ. Вы стремитесь выполнять практику в присутствии Будд. Теперь вы начинаете читать ритуальный текст Нёндра. Он имеет множество версий, различающихся по длине и сложности. Вы можете выбрать подходящий вариант при поддержке вашего наставника по Нёндра. После того, как вы стабилизируете образ древа прибежища, приготовьтесь выполнять в его направлении полное простирание. Встаньте прямо, стопы близко друг к другу, ладони сложены вместе в центре груди. Помимо древа прибежища, находящегося перед вами, представляйте собрание всех живых существ, совершающих каждое простирание вместе с вами. Самыми важными из них являются ваш отец, стоящий по правую руку от вас, и ваша мать, стоящая по левую руку. Представляйте своих родителей, даже если их уже нет в живых. Если вы сирота, представляйте того, кто для вас ближе всего к фигуре родителей. Непосредственно перед собой, также лицом к древу прибежища, расставьте своих врагов. Это люди, с которыми вы часто ссоритесь, которые, как вам кажется, вас предали, или которые ранили вас или членов вашей семьи, физически или эмоционально. Позади вас стоят близкие друзья, родные и двоюродные, братья и сестры, члены сангхи, коллеги и так далее. За вашими друзьями все остальные живые существа. Как много всего нужно представить. Попробуйте относиться к этому полю как к своего рода огромному оркестру. Вы создаете его в своем воображении с большой ясностью, хотя и не видите всех его участников совершенно отчетливо. Вы дирижер, ведущий за собой всех существ в почитании источников прибежища посредством тела, речи и ума. Когда вы склоняетесь, склоняются все – родители, друзья, враги и все живые существа. Обширное поле обитателей сансары является мощным катализатором вашей мотивации. Если вы не почитаете источники прибежища, этого не будет делать никто. Вы должны делать это для других, вне зависимости от того, насколько сильны ваши лени и сопротивления. Даже ваши родители, на которых вы больше всего полагались многие годы, здесь выражают почтение истинным источником прибежищ. То же самое касается ваших друзей, родственников и всех остальных, кому вы обращаетесь за физической или эмоциональной защитой. Ни один из этих ненадежных источников прибежища не способен защитить вас от врагов. Ваша единственная настоящая защита появляется в результате внутреннего сдвига восприятия, который происходит с практикой. После того, как вам удалось до определенной степени стабилизировать образ древоприбежища и окружающих его полей, начинайте выполнять простирание. В данный момент вы пытаетесь представить себе совершенный мир с первозданно чистым озером и древом прибежища. Все шесть источников прибежища, ваших родителей, врагов, друзей и всех живых существ. Прежде чем вы скажете, что такое просто невозможно, вам может быть полезно услышать несколько слов о практике воображения, так как она действительно довольно часто создает сложности в нёндр. Подобно тому, как принятие прибежища основывается на человеческой потребности цепляться за что-то вне нас самих в поисках защиты, ваджраяна опирается на обычную человеческую веру в воображение. Более распространенный термин «визуализация» обычно используют в связи с эзотерическими практиками. Мы же просто говорим о человеческой привычке воображать, на которую мы опираемся при осуществлении всех своих действий. Различие между мирским и религиозным использованием воображения не в самом процессе воображения, а в его приложении. Мы ставим воображение на службу духовного развития. Планируя каникулы, мы можем представлять себе златоглавые храмы европейских столиц или песчаные пляжи Таиланда. В нашем уме могут возникать живописные изображения наподобие переключающихся телеканалов, помогающие нам выбрать место назначения. Мы можем думать, что вовне существует что-то реальное, места, которые мы хотели бы посетить. Однако мы знаем, что образы в нашем уме нереальны. Детали древоприбежища, ветви, плоды, драгоценности, мастера линии преемственности, озеро и так далее, также нереальны. Они не приобретают качество плотности или субстанциональности, а остаются прозрачными и текучими. Ум воображения остается полностью расслабленным, он не закрепощен и не напряжен. Как же воображение помогает нам развивать осознавание? Какое знание о природе Будды дает нам работа с воображением и чем она отличается от обычных мечтаний на диване? В данном случае мы намеренно порождаем особые образы. Подробности помогают привязать наш ум к осознанию того, что мы создаем визуальный образ. Образы не просто влетают в наш ум и вылетают из него, подобно спискам покупок и разговоров, которые уже имели место или которые мы планируем. Создание образа и его последующая стабилизация требуют ментального усилия. В действительности это создает большое препятствие для учеников, начинающих практики воображения. Они слишком стараются. Позвольте мне пояснить это на примере следующего упражнения. Пожалуйста, сядьте поудобнее и постарайтесь вспомнить комнату, в которой вы чаще всего бывали в детстве. Выберите место, с которым у вас связаны теплые воспоминания. Для начала просто вспомните подробности, связанные с этой комнатой. Представьте мебель, стены, цвета, а также, возможно, ковер и окна. Представьте пространство между мебелью. Просто в течение 1-2 минут вспоминайте комнату во всех возможных подробностях. Теперь перестаньте думать о своей комнате. Теперь я попрошу вас принять позу для медитации. Сядьте в удобную позу. Держите спину прямо. Ваши глаза могут быть открыты или закрыты. 2-3 минуты покойтесь в открытом осознавании. Теперь снова вспомните свою детскую комнату. Используйте детали этой комнаты как опору для медитации шаматки. Медитируйте на качествах комнаты. Осознавайте присутствие кровати, фотографии плакатов на стенах, цвет покрывала, стен, вид из окна, возможно, шторы или жалюзи, и используйте воспоминания, чтобы стабилизировать свое осознавание на 1-2 минуты. Позвольте осознаванию переместиться с объектов на само осознавание. В завершение покойтесь в открытом осознавании в течение 1 минуты. 3-я часть – это совершенно особая и очень важная медитация. Держите спину прямо и расслабленно. Думайте исключительно о своей детской комнате и ни о чем другом. Пусть у вас не будет никаких других мыслей, ни о пицце, ни о родителях. Не перемещайте свой ум из этой комнаты ни в кухню, ни в гостиную. Внутри комнаты, в свою очередь, не перемещайте ум от кровати к шкафу, от пола к потолку. Не сканируйте комнату. Оставайтесь тем, что пришло вам в голову первым. И на 1 минуту сделайте свое сознание устойчивым. Поддерживайте устойчивость осознавания. В заключение покойтесь в открытом осознавании. Какая из этих практик проще всего? Первая – воспоминания о вашей детской комнате. Вторая – использование воспоминаний для стабилизации медитации осознавания. Или третья – особая медитация. Когда я задаю этот вопрос своим ученикам, они почти единогласны в том, что первая практика проще всего. Вторая – немного сложнее. А последнее самое сложное. Почему? Потому что с каждым шагом ум напрягается все сильнее и сильнее. Сначала вы думаете, я могу вспомнить мою комнату без проблем, это просто. Однако, когда вам говорят, что нужно делать что-то особенное и крайне важное, и что ваш ум не может отвлекаться, ваши усилия становятся чрезвычайно концентрированными и напряженными. Представляя древо прибежища, используйте первый способ возвращения к воспоминаниям о комнате. Расслабьтесь. Если вы видите все совершенно отчетливо, прекрасно. Если нет, тоже прекрасно. И это не имеет значения. Просто призовите живое присутствие божеств. Вспомните древо прибежища и поместите божеств в те места дерева, где они должны находиться. После этого не волнуйтесь о деталях. Детали постепенно прояснятся просто по мере выполнения практики, так что не волнуйтесь о них. Общий образ, который вы удерживаете, помогает вашему уму не блуждать, а вам направлять внимание на процесс создания Вселенной. В конце вы растворяете эту Вселенную. Вы порождаете ее, и вы ее отпускаете. Вы спроецировали союз формы и пустотности на киноэкран вашего ума, и вы позволили форме вновь раствориться в пустоте, подобно тому, как вы это делали в ходе упражнения с детской комнатой. Если вы воспринимаете проекцию как союз формы и пустотности, значит, вы ввели в свою медитацию элемент мудрости. Мы называем такую медитацию випашьяной. Випашьяна начинается в тот момент, когда расслабленный ум направляется на несубстанциональный визуальный образ, и это переживание используется для распознавания пустотности формы, которую мы создали. Мы используем формальную структуру, позу для сидения, визуализации и так далее, чтобы поддержать наше осознавание этого процесса. Однако на самом деле это описание того, как устроена реальность. И чем больше мы приводим свои переживания в соответствии с реальностью, тем больше начинаем действовать, исходя из места реализации. Использование символов. Люди часто спрашивают, действительно ли для нашего духовного развития необходимы все эти многочисленные детали и символы, или же они просто являются чем-то вроде культурных особенностей тибетского буддизма. Смысл дхармы сводится к природе Будды. Все сводится к природе Будды. Природа Будды вне формы концепций, вне деталей культурных символов. Однако нам нужен путь, позволяющий найти подход к природе Будды и объяснить то, что невозможно объяснить. С практической точки зрения, нам необходим путь, контекст, руководство. Если, практикуя нёндра, мы будем говорить, поскольку природа Будды за пределами слов, концепций и так далее, я буду делать все, что мне захочется. Это не принесет нам пользы. В Ваджраяне мы используем символические изображения как путь. Так что, хотя природа Будды запредельна любым деталям, детали не являются чем-то абсолютно произвольным. Символы уже определяют нашу повседневную реальность. Я уже говорил о том, как этот путь трансформирует обыденные тенденции, такие как обычная потребность в защите или исповеди, во врата к просветлению. То же самое относится к символам. Возьмем национальный флаг США, Франции, Бразилии или любой другой страны. Что это на самом деле такое? Кусок материи, вывешиваемый на столбе или крючке, выставляемый на показ в государственных учреждениях, водружаемый на склоне горы или изображаемый в книге. Однако, когда мы используем его как знамя победы, как дань памяти павшим героям или в момент национального кризиса, этот символ становится мощным стимулом эмоционального выражения для миллионов людей. Одного его вида достаточно, чтобы заставить взрослых людей рыдать от радости или горя. Символы дхармы работают подобным же образом. Если вы лишь недавно познакомились с тибетским буддизмом, некоторые символы могут показаться вам экзотическими и даже странными. Однако, несмотря на то, что сами символы могут выглядеть непривычно, опора на символы – совершенно обычное дело. Выполнение простираний. Как я уже говорил, в практике прибежища, как и во многих других практиках Ваджраяны, вы используете тело, речь и ум, хотя выполнение полных простираний – акцентирует внимание на теле. Вы стоите перед древом прибежища внутри собрания всех живых существ. Сложите ладони перед грудью, подобно цветку лотоса, который вот-вот распустится, не прижимая их друг к другу. Большие пальцы можно держать снаружи или внутри ладоней. Начиная молитву прибежища, на тибетском или на вашем родном языке, поднимите сложенные ладони к макушке вашей головы, символизирующей ваше тело. Это смущает западных людей, так как они всегда указывают на свою голову, говоря об уме. Однако тибетцы отождествляют голову с телом, поскольку в ней расположены основные органы чувств. Тибетское слово для простираний – означает очищение, чак, и получение, цел. С каждым простиранием негативности всех трех врат, лоб, горло и сердце, замещаются благословениями. Удерживая ладонью верхней части лба, представляйте, что очищаетесь от любых телесных недугов, препятствующих вашему духовному пути или затрудняющих его, либо являющихся помехой вашему счастью на физическом уровне. Кармические причины и условия этих проблем растворяются и замещаются благословениями, свойственными просветленной форме или телу Будд. Затем поднесите сложенные ладони к горлу, чтобы очиститься от негативной речи. Сплетен, клеветы, сквернословия, обвинений. Любой речи, создающей препятствия или страдания, мешающие вашему духовному развитию. Все это уносится прочь. И в то же время вы получаете благословения, связанные с просветленной речью пробужденных существ. Теперь поднесите ладони к сердечному центру и думайте о том, что это очищает вас от негативности ума, препятствующих продвижению по духовному пути, и что с этим жестом вы получаете благословение и качество просветленного ума всех Будд. В понимании тибетцев сердце и ум – это одно и то же, а не две различные сущности. Мышление и чувства объединяются. Ментальные процессы обеспечивают поверхностный слой понимания, под которым скрыты чувства, способность к развлечению и эмоциональная информация, связанная с мудростью сердца. Далее согните колени, поставьте руки на пол по сторонам от своего тела, скользните руками вперед до предела и коснитесь лбом пола. С полом соприкасаются 5 точек – голова, руки и колени, символизирующие неведение, гнев, гордыню, страстное желание и зависть. Представляйте, как эти яды растворяются, так что на их месте могут развиться их противоположности – 5 аспектов мудрости и осознавания Будды. Лежа ничком в таком положении, вновь соедините ладони в молитвенном жесте и поднимите их над своей головой. Затем поместите их по сторонам своего тела и скользящим движением вернитесь назад, одновременно отрывая от земли бедра, чтобы вновь встать на ноги. Наконец, поднесите сложенные ладони к своему сердечному центру, тем самым заканчивая простирание, которое должно соответствовать одному повторению молитвы-прибежища. То, сколько простираний вам следует сделать в рамках одной сессии, зависит от множества факторов, и вы можете обсудить это со своим наставником Панёндра. Я начал выполнять практику простираний еще когда жил в Нагигомбе. Я начинал примерно с 300 простираний в час. Поначалу я ощущал вдохновение и хотел выполнить традиционные 111 тысяч простираний. Но у меня заболели мышцы, и я потерял мотивацию. Я сказал отцу, что хочу выполнять практику ваджрасатвы. «Ладно», — ответил он, — «нет проблем». Как только он дал мне разрешение больше не выполнять простирания, я возобновил их. Чтобы вашему телу было проще, можете свернуть одеяло или коврик и положить его там, где ваши колени должны касаться пола, обернуть ладони тканью или надеть на них носки либо рукавицы, чтобы избежать волдырей. Сегодня для подсчета количества повторений люди предпочитают использовать вместо малы небольшие ручные счетчики, которые не мешают движению. То, сколько простираний всего или во время одной сессии вы выполните, зависит от множества факторов, и это также следует обсудить с наставником Панёндры. Иногда в силу преклонного возраста или какого-нибудь заболевания выполнять простирания невозможно. Если вы делаете Нёндры впервые и не способны выполнять полное простирание, начитывайте молитву, сидя на стуле или на подушке для медитации. В моей линии преемственности традиционное наставление Панёндра требует 111 тысяч повторений простираний и обета прибежища. Разные учителя и линии преемственности могут давать разные цифры. Некоторые учителя просят о выполнении кратких нёндра, в которые входят 10 тысяч повторений, после чего можно переходить к последующим практикам, в том числе к большому нёндра. И некоторые современные учителя экспериментируют с требованиями ко времени выполнения, вместо того, чтобы требовать традиционного количества повторений. И если ученик слишком озабочен подсчетом, ему будет сложно получить пользы от такого большого количества повторений. И все же первое простирание отличается от второго, а второе – от 50-тысячного. Каждое простирание, выполненное с искренней мотивацией, создает в уме причины для того, чтобы следующее принесло еще большую пользу. Простирания работают с взаимосвязью тела, речи и ума. Вы объединяете все эти три аспекта, чтобы очистить ум. Для того, чтобы полностью их интегрировать, может понадобиться время, так что сам процесс приносит большую пользу. Однако, если нет искренней мотивации, если нет бодхичитты, можно сделать миллион простираний и не получить от этого особой пользы. Ни одна физическая форма не является таким глубоким воплощением качеств покорного смирения, как полное простирание. И тут возникает очевидное противоречие. Вы создаете истинные, надежные источники безопасности и защиты, повторяя физический жест крайней уязвимости. Но перед кем вы склоняетесь? Если вы думаете, что бунды божества существуют снаружи, поклон может казаться выражением уважения к их положению, подобно тому, как рядовые отдают честь офицерам. Однако с абсолютной точки зрения, склоняясь ниц, мы покоряемся не кому-то другому, а лучшим аспектам нас самих. Завершение сессии практики. В конце каждой сессии практики прибежища, вне зависимости от того, сколько простираний вы выполнили, 10, сотню или тысячу, крайне важно выполнять растворение объектов прибежища. В большинстве текстов это описывается примерно так. Растворяясь в свете, объекты прибежища с их благословениями сливаются со мной. На это может уйти 1-2 минуты. Мы устанавливаем связь с этим чувственным ощущением, не зацикливаясь на деталях. Все практики нёндра завершаются слиянием воедино практикующего Будд и Божеств. Это не просто запоздалая мысль, последний штрих. Это исключительно важный момент воззрения Ваджраяны. Без этого слияния вы по-прежнему кланяетесь, молитесь и совершаете простирание перед просветленными существами вне вас. Вы на полу, ниже некуда, а они наверху, в облаках над Гималаями. Однако движущая сила Ваджраяны направлена на устранение этого разделения, а не на его упрочение. Когда мы представляем такое слияние, это помогает нам стабилизировать понимание того, что мы изначально по своей сущности не отделены от Будд, и что поклонение, покорность и почитание активизируют отношение, которое идет на пользу нам самим, а не Буддам. Окончание практики также преподносит нам важный урок о том, как работает ум. Сначала мы намеренно вовлекаемся в создание замысловатой реальности со множеством божеств, облаков, украшений, озер и так далее. Затем мы без следа растворяем все, что создали. Мы порождаем это, и мы это отпускаем. Осознавание позволяет нам увидеть – это именно то, что мы делаем в обычной жизни. Помните о надлежащем завершении сессии практики исключительно важно. Если вы постоянно об этом забываете, то лишаетесь одного из самых эффективных способов реализовать свое собственное состояние Будды. Четвертый важный момент. Практика без надежды и страха. Теперь, когда мы поговорили о первом ключевом моменте принятия прибежища, мотивации, об источниках прибежища и том, как вообще выполнять практику, мы можем направить свое внимание на четвертый и последний важный момент, связанный с отношением, которое мы привносим в практику. Принятие прибежища – это наш первый опыт создания достаточно подробного визуального поля. И кроме того, оно требует больших физических усилий, что обычно устанавливает очень высокую планку ожиданий. Мы порождаем большие надежды на результаты своей практики и боимся, что можем их не достичь. Более того, ожидания ориентируют нас на будущее, что сильно отвлекает от настоящего момента. Сенсорические источники прибежища всегда сопряжены с цеплянием и привязанностью. Мы надеемся, что нечто непостоянное будет длиться вечно. Мы боимся перемен, неизбежной составляющей нашей жизни. Мы делаем свои эмоциональные, физические и финансовые вложения в ситуации, которые столь же ненадежны, как замки из песка. Когда вы начинаете практику, у вас могут быть определенные надежды на то, как дхарма сможет вам помочь. Возможно, вы избавитесь от болезней, спасете свой брак, ваша целеустремленность поможет вам выиграть в лотерею, или же вы достигнете скорого просветления. Самое главное здесь – расслабиться. Если вы получаете пользу – замечательно. Если вы не получаете пользы – замечательно. Я делаю все правильно или неправильно? Просто расслабьте свой ум. Нет никакого идеального способа практики. Так что не волнуйтесь об этом. Когда вы начинаете практику прибежища, почти невозможно удерживать все детали древа прибежища перед вашим внутренним взором. Поэтому делайте все, что можете, и помните, что нет ничего важнее мотивации. Чередование техник медитации. В ходе выполнения нёндра большинство из нас переживает состояние притупленности и возбужденности. И это вполне нормально. Если я начинал сопротивляться какой-то практике, скучать или проявлять беспокойство, и мой отец, и Селджи Ринпочи всегда поощряли меня к смене техники медитации. Они учили этому всех своих учеников, так что это не связано с желанием упростить дхарму для современных людей. Мы рассмотрим несколько способов, как можно это сделать. Если ваша сессия практики длится пару часов, вы можете попробовать менять техники во время сессии, когда чувствуете, что ваша энергия тает. Вы также можете выбрать технику и выполнять только ее в ходе определенной части практики или выделить на нее конкретное время. Важно продолжать практику и не использовать чередование неверным образом, позволяя себе скакать подобно обезьянке. Осмысление практики. Сидя перед алтарем, а также в начале выполнения простираний и повторения молитвы прибежища, осмысливайте то, что вы делаете и зачем это делаете. Это не логичный стройный диалог, который мы обычно с собой ведем, а более мягкий анализ, скорее похожий на думание сердцем. Мы удерживаем в своем уме древо прибежища, но даже когда мы повторяем молитву, мы осмысляем свою активность в более личных выражениях, таких как «я собираюсь принять прибежище и избираю Будду как моего учителя, Дхарму как мой путь», и Сангху, как моих духовных спутников, дабы я смог пробудиться с тем, чтобы помочь всем существам достичь освобождения. Вы также можете обратиться к своему гуру в форме Ваджрадхары. Мы также обращаемся к обету Бодхичитты, задающему наше намерение. Мы делаем это не только для себя. мы чувствуем присутствие обширного собрания живых существ вокруг нас и знаем, что все они простираются одновременно с нами. Однако центр сосредоточения остается перед нами на древе прибежища и главным образом на Будде, Дхарме и Сангхе, или просто на Ваджрадхаре как воплощение всех просветленных существ и источников прибежищ. Это создает базовую ориентацию практики прибежища. Мы делаем это в начале каждой сессии. Однако, если в вашем уме возникает притупленность или возбуждение, перейдите к одной из техник, о которых мы говорили. Шамадха с объектом, шамадха без объекта, любящая доброта, сострадание, бодхичитта или випашьяна. Я еще раз проведу обзор этих практик, теперь в контексте прибежища и бодхичитты. Шамадха с опорой. Начнем с разговора о шамадхе с объектом или с опорой. Поддержкой для нашего распознавания осознавания может стать древо прибежища, определенная фигура или группа фигур, объектов прибежища. Звук повторения молитвы или ощущение движения тела также могут поддерживать наше осознавание. Мы также можем использовать движение наших рук у трех врат – лоб, горло и сердце. Если ваше тело начинает болеть, вы можете использовать боль в качестве опоры для медитации. Все эти варианты относятся к шамадхе с объектом. Вы используете объект как опору, на которой ваш ум может покоиться в осознавании. Когда вы помещаете свое осознавание на объект, этот объект, чем бы он ни был, становится опорой для практики осознавания. Шамадха без объекта или открытое осознавание. Даже если вы не удерживаете образ древа прибежища слишком напряженно, его визуализация может стать для вас утомительной и скучной. Не зацикливайтесь на визуализации и не привязывайтесь к идее, что вы обязаны ее выполнять. Это только вызовет притупленность ума, возбуждение или раздражение. Так что вы будете стоять и думать: «Сегодня я должен представлять древо прибежища, завтра я должен представлять древо прибежища, и послезавтра я снова должен представлять древо прибежища». В случае подобной проблемы и мой отец, и Селджи Ринпоче всегда предлагали ученикам продолжать простирание и молитву, отбросив визуализацию. Многие практикующие нёндра полагают, что образ древа прибежища необходимо поддерживать непрерывно. Однако вы можете практиковать шамадху без объекта, покоясь в открытом осознавании, одновременно выполняя простирание и повторяя обет. Этого достаточно. Для этого просто позвольте своему уму естественно покоиться, не сосредотачиваясь ни на чем конкретном и не отвлекаясь. Пусть это пребывание будет открытым, просторным. Вам не нужно медитировать. Просто расслабьте свой ум, не теряясь в мыслях и воспоминаниях. Если вы получили наставления, указывающие на природу ума, пребывание в открытом осознавании естественным образом свяжется с практиками традиции Махамудры или Дзогчен, напрямую открывающими природу осознавания. Подход здесь один и тот же. Единственное отличие в том, что когда вы естественно покоитесь, выполняя практику, ваша медитация будет иметь оттенок открытого осознавания. Простирания с открытым осознаванием особенно хороши для практики медитации в повседневной жизни. В обычной жизни не просто применять сидячую шамадху, поскольку, как правило, идя по улице, мы позволяем своему уму обезьянки идти за нами, подобно любимой собачке. Благодаря практике простираний мы можем обрести навык поддержания ментальной стабильности во время физической активности. Любящие доброта, сострадание и бодхичитта. Еще один вариант – оставить образ древоприбежища и повторять молитвы простирания, воплощая устремления любящей доброты, сострадания и бодхичитты. Любящая доброта – это желание, чтобы все живые существа были счастливы. Сострадание – это желание, чтобы все живые существа были свободны от страданий. Бодхичитта же – это стремление помочь всем живым существам распознать их собственное состояние Будды. Мы направляем внимание на зарождение любящей доброты, сострадания и бодхичитты. Не создавая никаких конкретных образов, мы направляем свои устремления к Буддам, прося их помочь всем живым существам достичь просветления. Мы поддерживаем это молчаливое устремление, в то время как наша речь занята повторением молитвы прибежища. Ни для себя, ни для других мы не можем попросить ничего более великого, чем освобождение. Даже если вы отказались от представления образов божеств, вы по-прежнему можете удерживать ощущение окружающего вас поля живых существ с врагами перед вами, родителями справа и слева от вас, друзьями и родственниками позади вас, а также всеми живыми существами вокруг вас. Представление такого всеобщего собрания – способствует развитию непредвзятого, всеобъемлющего сострадания. Вы не выбираете и не придираетесь, выделяя определенных людей в качестве объектов своей доброты, как мы делаем это в обычной жизни. С каждым поклоном вы представляете себе, как в вашем сердце возникает безграничное сострадание, не разбавленное личными предпочтениями, заливающее светом все собрание существ, и думающий о том, куда попадают его лучи не больше, чем солнце задумывается о своих лучах. Друзья, родственники и враги в равной степени получают вашу любовь, в равной степени заслуживают вашей доброты. Используя эту технику, мы оставляем визуализацию и продолжаем выполнять простирание и повторять молитву. В то же время мы спрашиваем себя – кто и в ком принимает прибежище? Будда – это пустотность. Я – это пустотность. Древо прибежища – это пустотность. Нет никого, кто принимал бы прибежище. Нет никакого прибежища. Нет никакого объекта прибежища. Затем мы просто расслабляемся и покоимся в иллюзорном переживании принятия прибежища. И это абсолютное прибежище. Мы принимаем прибежище в своей собственной абсолютной форме, в своей собственной истинной природе, которой есть не что иное, как пустотность. Лучший способ принять прибежище в нашей природе Будды – это осознать, что концепция принятия прибежища в чем-то другом не является ни абсолютной истиной, ни абсолютным описанием того, в чем мы принимаем прибежище. Ни одна из этих вещей не обладает индивидуальной природой. Человек, принимающий прибежище, объект прибежища и акт принятия прибежища, не существует в самих себе и сами по себе. Взгляд с абсолютной точки зрения позволяет принять прибежище наилучшим образом. Переживание становится подобным сну. Все выглядит реально, хотя в действительности пустотно. Это пустотность принятия прибежища в абсолютной реальности, то есть в пустотности. Это выходит далеко за пределы обычной схемы опоры, когда кто-то полагается на что-то другое. Поэтому мы могли бы сказать, что лучший способ на что-то положиться – это положиться так, чтобы никто ни на что не полагался. Детализированное изображение в сочетании с проявлениями почтения и уважения – могут иметь эффект, когда у практикующего возникает искушение поверить, что эти феномены реальны, что они в действительности имеют реальную основу и не являются лишь порождениями нашего ума. Мы можем легко забыть о том, что эти практики и ритуалы сконструированы как искусные средства, призванные нам помогать. Именно поэтому важно вернуться к пустотности. Однако мы не можем отбросить форму. Мы должны начать там, где мы есть, с того, что мы знаем, с формы, визуальных образов, звуков и движений. Поэтому сначала мы используем эти конвенциональные проявления относительной реальности, а затем у нас появляется возможность практиковать с пустотностью. Через несколько дней или недель, а возможно и после одной сессии, вы можете поменять подход, если начнете по-настоящему скучать или волноваться, или если практика начнет казаться вам сухой и безжизненной. Вам не обязательно переходить от одного подхода к другому в определенном порядке. Вы можете перейти от шамадхи без объекта к любящей доброте, а затем к випашьяне. Каждый такой переход может дать вам чувство обновления. Вы можете подумать: «О, эта техника мне нравится намного больше, чем та». Однако вскоре притупленность и возбуждение возвращаются. Это нормально. Не пытайтесь выяснить, какая техника работает лучше всего, поскольку цикл движения от первоначального ощущения новизны к скуке повторяется каждый раз. И все же эти практики поддерживают друг друга. Это по-настоящему важно, поскольку очень многие практикующие считают, что важнейшим компонентом практики Нёндра является визуализация, а не медитация. На самом деле важно поддерживать стабильность ума, не давая ему рассеиваться. Если меняется сама точка сосредоточения, это нормально. В целом совет здесь заключается в том, чтобы менять стиль практики, когда накатывает скука. Однако даже в самом начале следует придерживаться одного формата как минимум 5 минут. Далее, по мере продвижения вперед, попытайтесь увеличить время, в ходе которого вы придерживаетесь одного стиля практики. Столкновение с трудностями. Во всех практиках дхармы есть свои трудности. Повернуть ум от заблуждений к ясности не так просто. И хотя мы превозносим полезные свойства дхармы, наш подход к практике может быть по-прежнему связан с сопротивлением или нереалистичными ожиданиями. Или же мы можем поддаться разочарованию. В монастырской среде можно легко увидеть, что с этими испытаниями сталкиваются все. Однако если вы практикуете дома или в стране, где вы живете, не распространена дхарма, вы можете решить, что проблемы с практикой возникают у вас одних. Поэтому полезно знать, что существуют исключительно очень широко распространенные трудности, с которыми сталкиваются большинство практикующих. Не сосредотачивайтесь слишком сильно. Расширение представления о множестве стилей практики помогает противостоять тенденции к слишком сильному сосредоточению. У тибетцев есть афоризм о том, как сужается ум при концентрации. Когда мы думаем о голове, то теряем ноги. Когда же видим ноги, теряем голову. Идея в том, чтобы удерживать образ в целом и даже допустить определенную текучесть и движение. Все изображение может стать смазанным или покрыться волнами. Не нужно думать: «О, это неправильно, я должен сосредоточиться сильнее». Подобные искажения нормальны. На самом деле они являются хорошим знаком, указывающим на активное осознавание. Часто бывает так, что когда мы впервые пытаемся представить древоприбежище, в нашем уме возникает пустота, полный вакуум. Когда я выполнял практику первый раз, так было и со мной. Я не мог ничего представить. Чем сильнее я пытался, тем больше становился похожим на водителя, одновременно давящего на педали газа и тормоза. Когда я рассказал об этом своему отцу, он сказал мне: «Ничего страшного, это нормально. Самое главное – чувствовать, что Будда здесь. То, что ты не можешь представить все формы и цвета, не так важно». уродливые Будды и по-настоящему уродливые Будды. Решив дать простиранием еще один шанс, я подумал, что мне может быть полезно завести изображение древоприбежища в своей комнате и смотреть на него. У моего отца было несколько таких изображений, но их нельзя было снять с алтаря на Нагикомпе. В один прекрасный день я отправился навестить старого монаха, жившего в затворничестве неподалеку и собиравшего различные изображения. Он достал множество изображений Будд и божеств и в конце концов нашел среди них древоприбежище. Оно было мятым и потертым, и все же я отнес его в свою комнату и клал перед собой во время практики. Однако я не видел ничего, кроме мятых Будд и деформированных божеств. Я показал изображение своему отцу и сказал ему: «Сначала я не мог установить связь с визуализацией, и в моем уме была лишь пустота. А теперь я нашел это плохое изображение и смотрю на этих уродливых Будд. Что мне делать?» «Нет проблем. Просто представляй уродливых Будд», — ответил отец. Его ответ меня по-настоящему удивил. Я полагала, что уродливого Будду нужно трансформировать во что-то прекрасное, причем как можно скорее. Итак, я начал представлять уродливого Будду. Я не пытался избавиться от него или изменить его. Вскоре мой Будда стал действительно прекрасным. Так продолжалось несколько недель, пока я наконец не сказал отцу: «Теперь я могу представить древоприбежище». «Не стоит этим гордиться. Однажды ты снова не сможешь этого сделать. Не привязывайся к этому», — ответил отец. Я кивнул, словно прекрасно знал, что он имеет в виду, хотя на самом деле верил, что овладел тайной этой практики и никогда больше не столкнусь с проблемами. И, конечно, вскоре все образы снова стали нечеткими и искривленными. Через несколько недель образы опять изменились. На этот раз они стали не просто уродливыми, а гротескными. Будды с искаженными странными лицами, кривыми носами и деформированными ртами. Это было по-настоящему гадко. Я вновь обратился к отцу с вопросом о том, что мне делать. Отец велел мне представить уродливую, по-настоящему уродливую статую Будды. В нос к ней заползают пауки и другие насекомые, затем выползающие из ее ушей глаз. А на голове у нее сидят голуби, а их помет стекает прямо по ее лицу. Я был поражен. Я стоял остолбенев и смотрел на отца широко открытыми глазами, пытаясь понять, не шутит ли он. Но он не смеялся, он молчал. Так что я ушел, решив, что будет лучше последовать его совету. Через несколько дней Будда в моем уме вновь стал по-настоящему прекрасным. Я обнаружил, что был очень привязан к совершенному, ясному, прекрасному образу. И это было выражением цепляния. Мой отец пытался разрушить эту склонность к цеплянию и к перфекционизму. Он пытался продемонстрировать преимущество отпускания и цепляния и показать мне, то, чего я хочу, станет возможным лишь тогда, когда я отпущу слишком сильное желание. Кроме того, теперь, когда мне не удавалось построить в своем уме визуальный образ, я мог практиковать шамадху без объекта, после чего образ иногда возникал сам по себе. Страх неудачи. Многие мои ученики жалуются на эту практику. Чаще всего эти жалобы возникают из-за озабоченности необходимостью закончить простирание, поскольку на них может уходить очень много времени. Даже у самого целеустремленного ученика-мирянина на них может уйти несколько лет. Мой им совет. Если вы испытываете отвращение к простираниям, используйте это отвращение как опору для осознавания. Если вам не терпится закончить, используйте тревогу как опору для осознавания. Помните, мы применяем осознавание ко всем практикам и, в конце концов, ко всем активностям. Самую большую пользу мы получаем от работы со своим умом, вне зависимости от того, насколько непросветленным является его состояние. То есть от работы с отвращением и тревогой, с болью и разочарованием, с надеждой и страхом. Если вы пообещали себе выполнять эту практику, а теперь обнаружили, что она вам не нравится, работайте с этим. Никаких проблем. В практике прибежища мы развиваем защищенность, опираясь на надежные источники прибежища, три драгоценности и три корня. Это то, на что мы подписываемся. Однако мы получаем и другие полезные вещи. Шамадху, любящую доброту, сострадание бодхичитту, випашьяну, очищение и благую заслугу. Не забывайте, что в данном случае мы занимаемся медитационной практикой. Основной смысл всей практики в том, чтобы распознать наше собственное сознание и питать его. Воображение предоставляет прекрасную опору для этого. В контексте принятия прибежища мы можем позволить своему осознаванию покоиться либо на древе прибежища, либо, как я уже говорил, на физических ощущениях, на звуки молитвы или даже на самом осознавании. Как только мы выберем в качестве мотивации бодхичитту, благодаря своему стремлению помочь всем чувствующим существам достичь просветления, мы будем накапливать заслугу и добродетель. Это величайшее устремление. Однако мы не только устремляемся. Наши собственные намерения ограничены нашими заблуждениями. Если мы всерьез настроены помогать другим, мы должны практиковать, чтобы наши возможности, способности и просветленные качества могли принести наибольшую пользу. Древо прибежища создается нашим умом. Оно пребывает в пространстве, не имея плотности, не имея субстанции, как единство формы и пустотности. Какой бы тщательно проработанной, ярко исполненной символического смысла ни была форма, она остается прозрачной, эфемерной и несубстанциональной. Используя в этой практике медитацию випашьяны, мы поддерживаем осознание иллюзорной природы переживаний, того факта, что все феномены, возникающие перед нашим умом, лишены истинной, плотной реальности. Так развивается мудрость, то есть прозрение в абсолютную природу пустотности, также являющуюся нашей собственной природой. Мы берем свое тело, речь и ум и направляем их на очищение от негативности и омрачений, подчеркивая это через физический акт простираний. Это позволяет растворить негативную карму, которую мы создали действиями тела, речи и ума. Мы накапливаем заслугу благодаря намерению помочь всем существам достичь полного прекращения страданий. Мы также порождаем заслугу почитанием просветленных существ, что помогает растворить негативность и омрачение как в нас самих, так и в других. Завершение практики прибежища. В конце общих базовых практик мы породили устремление освободиться от страданий, однако у нас не было ясного понимания нашей цели. Когда мы устанавливаем связь с надежными источниками защиты, в нашем поле зрения появляется цель. Мы начинаем видеть недостающий компонент в своих поисках счастья, который прежде оставалось для нас недоступным из-за ненадежности сансарических прибежищ. Если говорить о Будде, Дхарме и Сангхе, то нет никакого твердого, прочного моста, соединяющего один берег реки с другим и способного прослужить тысячу лет. Это больше похоже на волшебную веревку, медленно, но верно стягивающую берега друг с другом, так что в конце концов они срастаются, а мы осознаем, что сансара – это нирвана, и что внутренний Будда и внешний Будда – это одно и то же.